Друзья, всем привет! Сегодня на канале новый ролик. Я думаю, многие слышали о таком способе развода, когда звонят из милиции, говорят о том, что якобы задержан родственник, либо какой-то там друг знакомый, требуется заплатить какую-то определенную сумму для того, чтобы не открывать уголовное дело. В общем, позвонили, сказали то, что якобы сын попал в беду человеку, требуется сделать платеж, дабы закрыть глаза на то, что у него нашли пакетик с наркотическими средствами. В общем, парню 30 лет нету, какой сын у него может быть с наркотой, непонятно. В общем, смешно, до жути смешно, что мошенники, слыша по голосу, что общаются с молодым парнем, все же пытаются развести и верят в то, что у него есть молодой сын. В общем, давайте сейчас послушаем записи, посмотрите, как все это было. Алло. Алло. Да, Санечек, что случилось? В милиции, говорю. В милиции? Да. А что произошло? Сейчас мне Губаров Дмитрий дисследовать, да? Губар, а что случилось-то? Ну ты расскажи хоть, что произошло-то. А, Санечек? Расскажи, что произошло, Санечек. Алло? Да, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Моя фамилия Кузнецов Владимир Николаевич. Я старший оперативный уполномоченный Центрального отделения полиции. ФСКН 21. Представьтесь, пожалуйста, и вы как мне к вам обращаться? Отец? А что случилось-то? Так я понял, имя, отчество, скажи. Владимир? А что так, случилось-то? Владимир, Что случилось-то? Да сейчас я вам объясню все. Непонятно, позвонил. Что такое? В общем, сейчас его доставили к нам ребята с дорожно-патрульно-постовой службы. И здесь... Что говорит? Алло? Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Слушай. Алло? Алло, да? Да, говорите, что Ой. Пропали вы. Алло? Что случилось? Да, полуподвальное помещение. Сейчас я вышел в коридор. Ага, слушаю вас. В общем, сейчас его к нам доставили ребята с дорожно-патрульно-постовой службы. Так. И здесь при личном досмотре его вещей при свидетелях и понятых. У него был обнаружен сверток, в котором находились курительные смеси. Как курительные? Да не может такого быть. Подождите, не делайте поспешных выводов. Как ситуация такого было произойти? Неоднозначная. Сейчас я вам все объясню. В общем, я его сейчас опрашивал. Я не допрашивал, а опрашивал, потому что я не следователь, я не имею такого права допрашивать. Я всего лишь навсего оперативный дежурный. То есть я оформляю документы по факту задержания. Допустим. Сейчас я его опрашивал. Он не отрицает то, что у него изъяли, и дал признательные показания. Из-за этого он находится сейчас, то есть сейчас у нас в кабинете, но он дежурит, а не в общей камере. И, соответственно, может с вами поговорить. Ничего, в общем, смотрите, он пояснил, что какой-то Владимир передал ему вот этот вот сверток. Попросил передать другому человеку. Я, говорит, не знал, что там находится, и не предполагал. Случайно вляпался в эту ситуацию и не имею ничего к этому себе. Никакого отношения. В принципе, я склонен ему верить, прямо еще раз повторюсь, потому что ситуация неоднозначная, но и такой Да, да, просто, конечно, отпускайте его, что вот вряд ли он я может быть в этом замешан. Что? Вряд ли Вы он не может берете? Быть в этом. Он, наверное, не замешан в этом. Да, слушайте, вот. В общем, я сейчас с ним пообщался с ребятами, которые его доставили, так, кто производил задержание, да. Так, там так. У него губа разбита, но ничего страшного, что мужик живет. А что, его били? В общем, того человека, Владимира, его задержали. Так. С ним сейчас работают оперативники в соседнем кабинете. Так. Да. Так. Он является распространителем. У вас выливается скрытая съемка, оперативное наблюдение, это называется ОРЭ, контрольная закупка. Так. К этому задержанию давно готовились, в общем, вот сегодня все это произошло. Так. В общем, я к нему возвращаться больше не буду, я и так вам уже лишнего наговорил, это конфиденциальная информация. Сейчас, что касается вашего сына, так, слышите меня? Слушаю вас. Алло. Алло. Говорите, не слышно. Вот, берем трубку. Алло. Алло. Алло. Да, что-то пропадает телефон. Да. Пропадает телефон. А? Разорвалась связь. Да я говорю, у нас тут плохо вольное помещение. Плохо ловит. Так вы же сказали, вы выйдете как раз, чтобы поговорить. В общем, сейчас да? Слышите меня? Да-да. Так. Алло. Да-да, я вас слышу, конечно, говорите. Сейчас что касаемо вашего сына. Так-так. Вот, у меня сейчас на столе лежат бумаги, которые пока не имеют юридической силы. По сути, это две бумажки, ну, это протокол взятия отлично, и протокол задержания. Ага. Вот. Так, в мою компетенцию входит их оформление. То есть регистрация в журнале, так-так. Подпись начальника и передача в следственное управление. Так-так. Если я сейчас таким образом поступаю, а по долгу службы я обязан это сделать, так. То однозначно по данному факту возбудят уголовное дело. Так он же ни при чем получается, вы же поймали того человека же, правильно? Ну сам факт передачи был через него, я вам еще раз говорю. Вы же ведь и не знал, вы же тоже подтвердили это. Я вам сейчас просто объясняю, что по данной ситуации я обязан сделать. То есть зарегистрировать эти обе две, два постановления. Так-так. И передать следственное управление. Если я сейчас таким образом поступаю, так. То однозначно возбуждают уголовное дело, и его могут арестовать. Владимира вот это? Владимира арестуют, это однозначно. А, я ну говорю, отлично. Могут... То есть его поймут, и он все расскажет, да? А вашего сына могут арестовать. А его-то за что? Он же не знал ничего. Сейчас, секунду. Ага. Алло. Алло. Алло. Да-да. Говорите. Алло. Алло, говорите. Я же слушаю вас. Да-да. Сам, я говорю, сам факт передачи был через него, вы понимаете это? Факт передачи. Так-так. Ну так, конечно. В общем, смотрите, я вам еще раз сейчас повторюсь. У меня сейчас на столе лежат две бумаги, которые пока не имеют юридической силы. Так-так. Если я их сейчас оформлю, то будет уголовное дело. Я могу этого не делать. О, я отлично. Я сейчас с ним поговорил. Отлично, хорошо. И тогда проблем у него никаких не будет, да? Алло. Это, мне кажется, что-то у вас там. Не, пропадайте, вот разговариваем, хоп, и у меня просто абонент недоступен. У меня вроде здесь нормально все ловит. Вы сейчас где находитесь? На работе. На работе? Конечно. А? Конечно, на работе. Время-то 4 часа. Понятно. В общем, смотрите, если сейчас будем решать вопрос неофициальным образом, я посажу его в машину сейчас, заберу вот эти вот документы. Так-так. Вещи его все изъяты. Так-так. И вместе с ним приеду к вам. Цена вопроса 20 тысяч рублей. Что вы мне скажете? Цена вопроса 20 тысяч рублей. Прям сейчас нужно будет отдать ему? Ну какая я сумма у вас прям... есть при себе сейчас? Я прям сейчас даже не готов. У меня так с собой там на еду просто в течение дня. Так, как бы, ну, надо домой ехать забирать. Ну на карте там нигде у вас нет. Не, ну можно попросить, чтобы там перевели какую-то сумму, там как бы сумма какая-то будет точно. То есть тут что говорить-то, конечно, будет. Тут вопрос. Нет, просто сейчас дело вопрос во времени, понимаете? Мне его либо надо оформлять, либо отпускать. Да нет, у меня во времени ограничено вообще. Конечно. Чего вот он мне сейчас, я ему говорю, еще раз повторяю, он меня сейчас уговорил. Ага. Он говорил, чтобы мы позвонили вам. Да-да, да, я понял. Сколько у вас есть там вообще на данный момент? Не, ну вы можете там, ну, смотря просто через сколько по времени все это будет там. Я как бы у коллеги там попрошу, может, чтобы... Сейчас, вот именно сейчас, сколько у вас есть вообще? Ну, я не знаю, ну 1006, может, наверное, есть у меня как бы с собой сейчас. Нормально, останки доплатите вечером или завтра утром, это, как говорится, ваших интересах. Так-так, да, да. Давайте, где вы находитесь сейчас? Улица Ленина, 16К. Так, 16А, понятно. В общем, смотрите, сейчас я забираю его. Забираю его. А, все, забираю. Забираю вот его? Эти вот документы. А, вы меня послушайте и не перебивайте, я вам сейчас все объясню, потому что будет происходить все только так, а не иначе. Я сейчас так, на данный момент совершаю должностное преступление. Я за это не только с работы могу улететь. У меня две дочки несовершеннолетние. Я хоть вам и понимаю, конечно, помогаю вам без этого. Так. Не перескажите, но помогаю. Так да. Что вы войдите в мое положение тоже. Я понял. В общем, смотрите. Так-так. Если я высаждаю в машину, да-да. Передаю ему документы в машине. Ага. И мы вместе с ним едем к вам. Да. Это будет серебристая Камри, полицейский раскрас. Слышите меня? Да, а номер какой там будет? ну, машины, на которую приедете-то? Или мы где с вами встретимся? Алло. Алло. Алло. Алло. Да-да-да. Да. Я сменил телефон уже. Вот, господи, что ты? Вы меня слышите? Слышу, по мне отчетливо. В общем, смотрите, это поменяйте Kia Camry. Номер экипажа 042. Так, да, 042. Это мостовой номер, а не номер автомобиля. То есть у меня сбоку написано полиция-032. Так, 32 или 42? 032. Записал? Да. Ага. Да-да, так. Все, мы сейчас там, сейчас условимся, где будем встречаться, мы приезжаем. В общем, смотрите, что все происходило так. Я сижу за рулем, он сидит на заднем сиденье. Я ему документы все отдаю. Да-да. Все, по 5 минутам он выходит к вам. Да. Вы к машине не подходите, я с машины не выхожу, я в форме при исполнении. Усвоил, да-да-да, так, да. Все. Да-да. Отдает вам документы, вы их смотрите, все, видите, там ни печати, ни росписи, ничего нет. Все это уничтожаете, чтобы я видел из машины. Все. Да-да. Это мои гарантии, что вопрос решен и больше нигде не всплывет. А копии вы же не будете делать, правильно? Что? Ну, никаких копий же нету, все будет у вас. Конечно нет, он вам все подтвердит, что копий нет, это оригиналы. Да-да. А, ну, ага, да. Ни росписи, я вам еще раз говорю, ни печати нет. Угу. Это не зарегистрированные документы вообще, я их не регистрировал, ничто. Да, понял. Все, это мои гарантии, что вопрос решен, и больше он нигде не всплывет. Да, договор, да. Нужны гарантии от вас. Гарантии? Да, приезжайте, конечно, на месте, я встречу вас там, проблем не будет, все передам ему. Ну, это у нас здание, это административное, там, ну, где-то рядом есть наверняка, это я точно не могу сказать. Наверное, Пятерочка рядом есть. Пятерочка, да, рядом есть? Угу, угу. Вот давайте мы туда и подъедем, потому что деньги из рук я брать не буду. Деньги из рук я брать не буду. А я же ему передам деньги, да? Ну, ему же, да, деньги передать надо будет. Алло. Алло, да? Алло, да-да-да. Да-да-да, в общем, смотрите, все, давайте, выходите к Пятерочке, мы едем туда, сейчас я его забираю, все, сажу в машину. Так, ну вы как подъедете, тогда позвоните, да, мне, чтобы я вышел? Да, конечно, так вы сейчас прямо сразу выходите, мы же быстро подъедем, сразу же. Ну я прямо сейчас, не, ну подожди, я же не могу прямо сейчас выйти, мне же надо сменщика сейчас найти, предупредить, что, а как я станок, так что ли, оставлю, без никого? Сейчас надо будет вызванивать его, чтобы сейчас он сменщик пришел, как бы все, и я спокойно выйду, вопросов нет. Ну, вот. Сколько у вас времени? Я думаю, что, ну, полчаса, наверное, там, 30 минут вот это вот все. Что он-то рядом живет тут, как бы, считайте, в соседнем доме практически. Так что сменщик, ну, не, но быстро придет он. Чтобы мы пока мы едем, чтобы вы уже пришли туда и нас там встречали. Да, конечно, будут там встречать. Договорились, да. Через полчаса, да, вы будете там? Как раз. Все, давайте, хорошо. Да, давайте, до свидания. Алло? Алло? Все, мы едем. А, отлично, да, вот как раз сейчас со сменщиком только закончил разговаривать, что как бы все, да, просто сменил у меня там все это. Да. Все, так сменят меня. Да, ну давайте, хорошо, все, ожидаю вас тогда там, как просто подъедете там, все. Алло. Алло. Да. Да, ну что, вы через сколько подойдете? Ну да, он сказал, сейчас будет там выходить полчаса там, ну, подойдет он, через полчаса уже будет ехать, все, там сразу выйду. Полчаса, 30 минут ехать. Алло. 30 минут, алло, 30 минут. Алло. Алло, да? Да. Да. Слушаю вас. Да. Ну что, сменщик подошел? Только 15 минут прошло же, он еще не подошел. Он же сказал, 30 минут, вот они сейчас вот 15 минут. Да, через сколько сколько он примерно подъедет? 15 минут еще ему. Еще минут 15? Да, он сказал, как раз начало часа подойдет уже, все. Так, хорошо, ладно. Ага. Давайте, в общем, вы минут через 15 будете где-то у Пятерочки, да? Ну, да, где-то так как раз выйду, все там, как бы, вопросов нет. Все, понятно. Нам терминал оплаты есть? Что есть? Пятерочки. Терминал оплаты. Ну, я даже, наверное, не знаю. Наверняка должен быть, чего же нет. Ну все, ладно, разберемся там на месте. Ага. Давайте, в общем, через 15 минут где-то, да, у Пятерочки? Ну, да, где-то так, да, хорошо. Да. Все, хорошо. Да, давайте. Мы едем. Алло? Алло? Алло. Да, я слушаю вас. Не-не-не, сейчас он подойдет, он уже говорит, подходит прям. Сейчас подойдет он, как бы, я ему все передам, и все, и пойду с вами встречаться. То есть я просто станок-то не могу оставить, понимаете, тут. Да станок просто включен, не могу оставить его без спроса. Он должен работать все время, как бы. Сейчас он придет, все, и как бы я станок от него оставлю, как бы, и все, он будет работать. Все. Так что да, давайте буквально там чуть-чуть. Он сказал, все, сейчас уже подходит. Давайте, все, сейчас вот мы уже тут. Давайте. Алло. Алло. Да, ну все, готов выходить. Где мы с вами встречаемся? Давайте к Пятерочке выходите. Так, ага. Через сколько вы там будете? Да мне там идти, там, не знаю, минут 7 тут, что тут. А? Ну, минут 7 у нас ближайшая Пятерочка. А вы до какой поедете? Одноэтажная такая, которая светится, да? Ну, давайте, да, к ней. Вот, давайте к ней лучше, потому что мне до нее как бы быстрее всего идти. Все, давайте, подходите туда. Так, тогда встречаемся у Пятерочки, да? Вот этой светящейся. Да, минут 5, да, вот там, его да, там. Да, мне до этой недолго идти. То у нас еще одна просто есть, до нее там, ну, расстояние побольше такое, там, конечно, потопать придется. Все, ну, хорошо. Ой, а у нас тут из магазинов вообще, тут стоматология есть, пицца, по-моему, и все, особо-то нет, что-то магазин, просто как бы, никаких. Там нужен терминал оплаты. Ну, я думаю, да, наверное, будет там в этом супермаркете, там при входе обычно бывают какие-то там, то есть как бы все там, как бы, чтобы это без проблем отправить. Да, там вроде при входе что-то такое было, я вот помню. Вот, ну ладно, все, я пошел тогда, как бы, к Пятерочке, вот. Все, тогда. Все, давайте, хорошо, давайте. Да, хорошо. Давай. Ага. Алло. Алло, да. Да, вот сейчас подхожу уже к ней. Сейчас. Так. Вы там посмотрите, припарковаться есть где? Так, ну, давайте сейчас, через минутку меня берите, сейчас я как раз к зданию уже подхожу. Все, я тут смотрю, как бы, место там и все это. Нет, вот. Вы не выключайте сейчас телефон, алло? Оставайтесь на связи, да? Да, слушай, так, ну... Смотрите, вот есть где там возле входа, чтобы я встал? Ну, не совсем возле входа, тут где-то через 4, наверное, машины от входа. Ну, тут это стояние. Нет, это понятно. Я имею в виду, что вот я когда остановлюсь, он выйдет с машины, чтобы вы его видели. Он пойдет к вам, вы возле входа будете стоять. Вы неправильно, мы достаточно, как мы подъедем. Ну, да, хорошо. Заходите в магазин сейчас, терминал есть там? Так, а он-то где сам? Вы в магазин зайдите, посмотрите, есть терминал или нет. Так, сейчас зайдем. Да, потому что, смотрите, если его нету, то, естественно, придется другой магазин ехать. Так, а какой нам нужен? Терминал оплаты сотовой связи. Просто я деньги у вас везу, брать не буду. Ни ему их отдавать не надо, ни мне. Вы оплатите, возьмете чеков оплате. Он вам отдаст документы, которые вы разорвете и уничтожите. А, ну хорошо, да, пускай подходит тогда. Все, я тут его жду тогда. Ты подождите, вы себя странно очень ведете. Я говорю, терминал, вы нашли? Да, вот, есть такой. То есть, да, оплатить можно. Он в магазине? Да, конечно. Подойдите к этому терминалу. Да, сейчас. Так, сейчас, секунда. Вы в чем одеты? Алло, да, я в куртке, в синенькой такой, в шапке, шарфом, как в чем. Так, я понял, смотрите. А вы где стоите, вы где стоите? И вы не выясняете, послушайте, я вам сейчас вам говорю, вы меня пытаетесь что, увидеть там или найти, я вам сейчас говорю, слушайте, послушайте меня внимательно, просто помолчите и послушайте. Да, я вам так сейчас говорю, заходить только так и никак иначе. Да. Сейчас мы подъезжаем, останавливаемся. Вы стоите возле... Вы меня слушаете просто, пожалуйста. Да, я вышел просто как раз из этого, чтобы слышать нормально. Да вы не выходите, вы лучше зайдите в магазин, наоборот, смотрите, так план. А, ну мы подъедем, да. Вы нас видите. Да, так. Буквально минута, он один выходит с машины, это полицейская машина, и идет к вам. Документ, вы меня не перебивайте, вот, да, я вам уже пятый раз говорю, вы просто слушайте. Да. Вы, он вам подтвердит, что писалось при нем, и других бумаг не существует. Вот мои гарантии, что вопрос решен, и нигде никогда это не всплывет. Он стоит рядом с вами. Вы ему в руки отдаете чек об оплате. Чек отдам. После этого, что там потом? Чек он оставит у себя, он мне так, а где, же он? Ну, он же придет вначале, вы да? Вы меня слушайте, что я вам говорю? Да, чек он оставит у себя в руках. Да. Вы разорвете бумаги, ему отдадите чек. Он знает, что с ним делать. Чек он продиктует. Слушайте, что я вам говорю. Он чек оставляет у себя в руках. Так. Чек. Да, я не совсем понимаю, вы меня плохо слышите, что ли, или что? Я просто не... Где сын-то сам? Я хочу его-то вначале увидеть, а то мало ли там вы человек. Вы меня плохо слышите сейчас или сейчас, что? Сейчас нормально слышу вас, да, говорите? Нормально слышите? Да, сейчас я нормально. Я вам последний раз говорю. Я еще вам последний раз говорю. Он подходит к вам, отдает документы. Вы их взрываете, уничтожаете. Ему в руки отдаете чек об оплате. Понял, просто я увидел бы хотя бы. Если... Сейчас подойду. К терминалу подойдите. Просто я вам уже сказал, что я не буду у вас брать деньги из рук. Да. Ему их тоже отдавать не надо. Вы ему отдадите чек об оплате. Чек об оплате. Да, он там на чеке есть код операции, который знаете только вы или он. Естественно, он мне его продиктует. Я уехал, он остался с вас. Так. Прежде чем отдать ему чек в руки, он ему отдаст все документы. Поэтому, чтобы у вас не было сомнений и переживаний, подойдите к терминалу. Подошли? Так, ну вот, да, вот только у терминала сейчас стою. Кнопка оплата услуг, смотрите. Нажимайте кнопку оплата услуг. Так. Что там? Интернет, банки, кредиты. А? Интернет, банки, кредиты. Сотовая связь. Так, сотовая связь, сейчас. Или так. Мобильная, или сотовая. Так, оплата мобильной связи. Да, нажимайте. Нажал. А выбор оператора. МТС. Так, МТС. Так, идет. Ага. Вводите номер. Так, номер, давайте. 982. Так, 982. Да, так, 982. Так, сейчас, секунда. 4, 7, 1. 7, 1, да. Да. 37. Так, 37. Так, 37. Ага. 88. Алло. Продиктуйте полностью, чтобы не ошибиться. Так, 919-471-0388. Не на такие 03, я вообще в шоке. 471, я говорю 3788. Вы что пишете, 37, да? Еще, так, подождите, 37-471. Так, сейчас, одну секунду. Это вам сложно ввести, вводите номер. Выйдите назад. Так. Я имею в виду, сбросьте на главный, вернитесь. Куда вернуться? На главный? А я у главного на входа главную, вот, да, у главного входа стою сейчас. Так, куда подойти, не понял. Я у главного подойди. Входа сейчас стою. Да не подойди, назад к терминалу подойдите. На главную, это шмотка на главную в терминале. Вы что, не господи, я... Так, оплата услуг, выбор оператора. Выбор оператора, ну, шмай. А МТС же вы говорили. Не надо, нажимайте Билайн. Так, хорошо, Билайн, так. Нажали? Вот номера. Вводите номер теперь. Да. 909. 909, да, ввел. Так. 910. Так 909 или 910, ничего не пойму. Сейчас, подождите, я удалю. Вот, так, смотрите. 910, так. Не 510, 909. 900, да, значит, 910, давайте дальше. 103. 103, так. 83. Так, 83, так. 64. Так, 64, так, вел. Повторите, чтобы не ошибиться. 910. 1-0. Какой 910? Я просто в панике. 9-1. Какой 1? 9-0-9. Я вам диктовал, то что? А потом сказали 9-1-0. Замечательно вообще. У вас нормально все сейчас с вами? Нормально. Вы же сказали 9-1-0. Я волнуюсь, может, просто, как бы, вот точно сказать, 9-1-0. Ну, может быть, да, давайте назад, так. Возвращайтесь, назад, вернулся. Я имею в виду. Так, отошел, ага. Да не отошел, а оператор нажимайте. В терминале кнопка назад. А, так, значит, сейчас, оплата услуг, сотовый оператор, выбор оператора, какой оператор, МТС или Билайн? Билайн, так. Билайн. Билайн нажал, так. Вводим 909. Так, 909. 103. Так, 103. 83. Так, 83. 64. Так, 64. Продиктуйте теперь. 909. 10. 3-8, 3-6, 4. Все верно. Нажимайте так. Теперь далее кнопка. Так, нажал. Далее там продолжим. Да. Там далее есть такое. Так, вставьте купюру. Нажимайте далее. Да, вставьте купюру. Вставьте купюру, пишет? Вставляйте, да. Купюру. Какую? Не понял. А где же, подождите, я же не вижу, где он. Может, вы не приехали никуда. Вы сейчас платите, возьмите чек и выйдите, встанете возле входа. Как он только что все объяснял. Вставьте купюру. Так а вы подъехали уже или нет, не пойму? Я не подъехал. Я жду, пока вы оплатите, возьмете и выйдете на улицу. Так а вдруг я оплачу, и вы не подъедете? Вы по чеку, может, отмену платежа. Я вам все объяснял. Если вы сейчас не оплатите, я уезжаю, возбуждаю уголовное дело. Я больше не разговаривать не буду. Да нет, подождите, я не понял. Ну вот, вы-то уже просто мало ли вы, и никуда не денетесь. Откройте там дело, только поставите себе палочку там. Все объяснил, и вам это... Замолчите. Слушайте, не надо ничего так. Говорить. Я вам все объяснил только что. Вы выплачиваете, берете сейчас чек об оплате. Поэтому чек вы можете делать так отмену платежа. Вы же сказали, он подойдет ко мне, подойдет, что я Санечка-то увижу. Он к вам, да, все просто. А где Санечек-то сам? Пускай он хоть все скажет, правильно. Что я тут, папа, все нормально. Где Санечек-то? В общем-то, я вас понял. Вы же с ним едете. Клоунаду. Я не еду нигде, остаюсь здесь недалеко. И жду, когда так вы же сказали, он с вами сидит. Пускай хотя бы скажет, да, папа, я тут, и я буду вносить эти суммы. Вы же сказали, он с вами находится рядом. В чем проблема-то? Не пойму. Пап. А? Пап, я в машине тут наверху. Так, с тобой нормально все? Да. Они не бьют тебя? Нет. Нет? Все, хорошо, да. Алло. Все, да, вот теперь слышно, вот видите, как бы вам же тоже несложно, и мне как бы понятно тебе. То есть, как бы... Несложно, вставляйте, я просто жду вас здесь очень долго, вставляйте кто. Да, сейчас. Так. Принял? Ура, под карту. Сейчас я под карту посмотрю, может карту можно вставить. Так, где же ее под карту-то? Какая под карту? Вы о чем? Не, я думал, как карточку свою, я Сбербанк карточку. Какую сейчас, карточку? Как раз зачем сделаю. Вам карточка? Вы... Все, сейчас ищете? Ставлю в нее, оплачу с нее. Ну, там гроши есть на ней, там деньги на ней лежат уже, все, мне как раз сменщик же перевел, я говорю, мне не хватает. Ну, вставляйте карту, представляете? Так, а вот здесь я вижу здесь наличные, а что-то я под карту-то и не вижу это. Так, сейчас, подождите, сейчас, так, а потом... Так у вас наличные были? Не, он говорит, наличные принимает, а карта вот что-то вот, обычно бывает там где-то карта вот здесь. Я говорю, у вас наличными или на карте? Не, я сейчас вот, ну, на карту все у меня сменится. У вас наличными или на карте? С вами все нормально, с головой, у вас все в порядке, у вас... Да я просто волнуюсь, на карте? Да, у вас карта, деньги на карте, наличные, вот со мной зарплатная карта. Мужик, ты не волнуйся, у тебя на карте деньги или зарплатная, наличные? Вот карта, вот да, вот перед глазами у меня. У тебя все. Деньги где, на карте или наличными? Ну, там часть так, часть так, как бы, чтобы все вместе, чтобы 6 тысяч вышло. Мы же про 6 говорили, вот 6 тысяч у меня будет тотально. На руках? Не, на руках у меня 2 700 и 3 300 карта на карте лежит, вот на моей зарплате. Хорошо, ну, что тут проблема-то, ты что чувствуешь? А? Давайте я тут могу, у нас, в принципе, Сбербанк где-то был рядом, я могу туда дойти и там снять, если это очень нужно. Не надо никуда ходить, подходи к этому терминалу, к терминалу подходи. Так, подошел. Нажимай. Так, да. Оплата услуг, нажимай. Так, оплата услуг. Так, мобильные. Так. Связь. Выбор оператора. Так. Билайн. Билайн. Да, выбрал, да. Ну, номер 909. Да, 8. Так, да, все, уже восьмерка тут не надо. Так, сразу так. 909. Да, 909. Вел. Да, 103. 100, так, 1. 103. Так, 1-0-3, так, а, да. 8-3. Так, 8-3, так, а. 6-4. Так, 6-4. Да. Далее нажимаем. Далее. Да, нажал. Подожди, сейчас, не спеши, сейчас будет проверка номера. Да, сейчас тут что-то. Как, какой-то идет, процесс идет, сейчас тут как закончится. Чего, не торопись, сейчас. Вот сейчас опять далее нажимай. Так. Далее нажимай. Да, нажал. А это такая же открылась, как вот до этого было. Все, правильно. Вот сейчас смотри, вноси сумму, по одну купюру вноси. Купюру одну вставляй. А у меня там несколько же купюр, я же говорю, там 2700, то есть там. Вставляй одну купюру. Куда вставили? Вот они, вот перед глазами, вот, давайте, что делать дальше? Вставляй купюру в терминал. Так, купюру вставляю. Ну. Так, понимаете? Вот указано, да, зачисление 97,7. А вторую вставляю. Что делать? Вторую купюру вставляю. Так, а вы уже что все, вы уже рядом, да, сейчас находитесь, получается? Мы ждем, когда ты оплатишь и выйдешь. Вставляй вторую купюру. Так, да, все, вставляй вторую купюру. Так. Дальше еще вставляй. Сколько у тебя дальше? Алло. Да, вставляй дальше. Алло. Да, я тебя слышу, и ты меня тоже слышишь. А, вот. Так, все, теперь... Так, вставляй. Так. Так, сколько он принял? Сколько надо, столько принял. Ну, сколько? Ну, я еще не все же вставил, поэтому как бы сейчас ставил. Ну, вставляй по одной, да. А остальные, ну точно все там документы отдадите, то есть он с документами выйдет, он точно как бы. Он все отдаст в руки, ты это будешь точно уничтожать и разрывать. Давай, да. Прям точно, вот точно, то есть как бы вы говорите, что он точно выйдет и без вопросов. Так? Оплачивай, вставляй, купюру. Да я что-то я как-то просто переживаю сейчас стою, а деньги же что, я же не вытащу обратно или как, или что там. Ну не точно вы подъедете? Просто. Стоим, тебя ждем. А, вы стоите, ждете? Ну так я могу вот это, может, закинуть. Остальное так сейчас как бы передать, нет? Тебе хочется сейчас просто, может, сейчас можно разбить. Ты будешь оплачивать или нет? Ты мы разведя, не понял. Едем назад. Не понял. А что это вы так со мной разговариваете? Ну я не буду с тобой больше разговаривать. Я его везу в отделение сейчас и возбуждаю на него уголовное дело. Ясно? А ты играй дальше своего клоуна, которого ты сейчас играешь. Я тебе сказал, мы тебя стоим здесь, тебя ждем полчаса. Тебе надо просто нажать кнопку, оплатить, взять чек и выйти на улицу. Всего лишь ничего. А ты там из себя актрису строишь, дикую какую-то. Ну, все нормально. Я волнуюсь просто. Ты ведешь себя не как мужик. Ты волнуюсь немного просто. Не как мужик. А вот сейчас я на него возбуждаю уголовное дело. Твои деньги мне не нужны. Возвращай назад их сейчас. Забирай. Так, А как здесь выписать его? Я его везу в отделение. Так. И сейчас не будет, не нормально все. Алло. Алло. Санечек, Санечек, Санечек, что случилось? Чего так с тобой разговаривать? А? Ты где? Вы в машине сидите? Давай я выйду, я поеду за вами. Куда ехать? Я по пути вас давай остановлю как раз. Куда ехать? Адрес там какой? Куда вы поедете? Нахуй, пап. Нахуй, езжай, пап. Нахуй. Они меня везут в отделение. Какое? Так мы же все договорились с ним, что все нормально будет. Как они тебе? Санечек, как же они тебя отвезут в отделение? Ну, мы же все решили с ним. Он сказал, да, да, там все там. Ты же не оплатил, они меня назад везут там. Как? Да нет, да мы же типа поговорили. Он сказал, все там, сейчас просто номер ты какой-то вводили. Ничего. Ну тут какой-то аппарат там, просто он то один номер сказал, то второй, Санечек. Ну я запутался, я вообще не понимаю, я просто волнуюсь еще так. Непонятно, что ж там с тобой, чтобы с тобой там ничего не было. Пидорас, иди на работу. Иди на работу, петушара. Сам ты петушара, урод. Сам ты петушара, ты чего так разговариваешь? Ты потому что, да. Да пошел ты нахуй. Пидорас сраный. Ну что хочу сказать от себя, друзья, парень красавец, водил за нос полдня этих аферистов, сколько нерв он им помотал, сколько время потратил, респект ему. На вопрос, который я ему задал, где ты научился так троллить мошенников, он мне ответил, твоя школа, что было слышать весьма приятно, поэтому рекомендую всем общаться с мошенником подобным образом, если вам позвонят с какой-то подобной чепухой, вводите за нос подольше, тратьте их время, выводите на нервы. Я думаю, что это им будет уроком, потому что по-другому сейчас на них повлиять никак нельзя. Только вот таким способом тратить их время, доводить до истерик и все этому подобное. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мир!